Но оба, и Уэллс, и Горький, считали, что лучшие умы в мире — они сами и их учителя, а потому они ошибаться не могут. И потрясение, и развал этой постройки оказались для обоих роковыми. Оба созрели еще в прошлом веке, и оба мечтали переделать человечество, и панацеей для обоих было знание. Раннее чтение Уэллса мало отличалось от раннего чтения Горького. Мои университеты были и у Уэллса, 6 лет начальной школы и 1 год средней. Бесконечная беседа со второстепенными проповедниками прогресса и несколько дюжин брошюр научно-популярной литературы. Оба считали природу врагом человека, с которым надо бороться и которого надо побеждать. Для обоих смерть была не частью жизни, а врагом жизни, гадость такая же унизительная, как и все человеческие отправления. Уэллс очень скоро победил в себе часть этих суеверий, освободился от них и в атмосфере Англии XX века расцвел. Он говорил, что его воля сильнее реальности, и разум — единственное божество. И к реальности, и к разуму Горький относился точно так же. Он признавался, что всю жизнь менял факты так, как ему это было нужно. Оба стремились к массовой аудитории и имели ее. Оба не оказали никакого влияния на послевоенную, 1920-х годов, творческую интеллигенцию, на движение в литературе и искусстве. Позже так называемое влияние Горького было навязано советским писателям, сначала Лениным, потом Сталиным. Ни Маяковский, ни Переняк, ни Олеша, ни формалисты, ни Мандельштам, ни Набоков, ни Бродский никогда этого влияния не испытали и ничему у Горького научиться не могли. Оба были ярче всего охарактеризованы в самом начале и самом конце их жизни, блестящим началом литературной карьеры и мрачным, даже зловещим ее концом. Обоим глубоко противны были противоречия и сложности. У обоих было преклонение перед точными науками, которые они оба считали гораздо более важным орудием переделки мира, чем искусство. Оба знали исключительную популярность, были связаны с радикальными партиями своих стран, были атеистами и заботились о своих читателях. Уэллс об образованных на 1/4, Горький о полуинтеллигентах, которым покровительствовал и которых поощрял. Оба всю жизнь оптимистически считали, что люди, в конце концов, сговорятся. Для Уэллса почвой был здравый смысл, для Горького — доктрина Ленина. Только за 1 или 2 до смерти у обоих начались колебания и сомнения. У Уэллса открытые, у Горького — тайные. Для обоих идея будущего была навязчивой идеей. Между 1899 и 1924 годами 8 книг Уэллса в своих названиях говорят о грядущей судьбе мира, не считая его 14 романов, где действие происходит в будущем. Рассказ о наступающих годах, когда спящий проснется, 1899. В предвидении результатов влияния механического и научного прогресса на жизнь и мысли человека, 1901. Открытие будущего, 1902. Воссоздание человечества, 1903. Будущее Америки, 1906. То, что идет на нас, 1916. Война и будущее, 1917. Год пророчеств, 1924. И для Горького будущее было в его жизни главным, но писал он только о прошлом. Он жаловался много раз, что настоящим он писать не умеет. Писать о будущем, об этом даже не было и речи. В заботах о будущем только прошлое было ему необходимо, чтобы показать его ужас, его мерзость, его нищету, его преступность и глупость, и дать каждому человеку мечту о том прекрасном, что его ждет.